Знаешь, это старая христианская идея — найти кого-нибудь, кому плохо, и поддержать его. Агнета Нильсон, учившая Уильяма по классу хора в Стокгольме, а Джека по классу катания на коньках, была из тех, что постарше. Агнете, наверное, тоже было плохо. В конце концов, у нее было слабое сердце. Смотри, Джек, мы ведь с Ритвой музыканты, да приотменные. Твой папа тоже был в первую и главную очередь музыкантом, сказала Ханнели. Я живу, как мне хочется, но я не считаю, что имею на это право, потому что я человек искусства. Уильям тоже не считал, что из этого что-то следует. Но твоя-то мамаша по какому праву делала то, что она делала? Она считала, что ей все должны, что ей все позволено. Да с какой радости хотела бы я знать? Ханнеле, это, блядь, ему все-таки мать, ты что? Укоризненно проговорила Ритва. Если тебя бросили, плюнь и иди дальше, заявила Ханнеле Джеку. А твоя мамаша изготовила из пустяка целый бразильский телесериал. Ханнеле, ну что ты? Сказала Ритва. Джек, мы видели все твои фильмы. Мы даже представить себе не могли, что ты вырастешь нормальным, здоровым человеком. Джек, однако, вовсе не чувствовал себя нормальным и здоровым. Он все время думал о Минне, официантке с толстыми руками, дочери Сами Салу. Как у нее дрожали руки. Она, оказывается, была подругой папы. Добрая мама сумела отравить даже это, дружбу между мужчиной и женщиной, которым плохо. Ханнели считала, что Минна и Уильям не спали друг с другом. Ритва была противоположного мнения, но какая разница? Алиса сумела убедить Сами Салу, что его несчастной дочери угрожают еще большее несчастье, ведь Уильям бросит ее и предаст, так что татуировщик спал и видел, как Алиса покидает Хельсинки. Он знал, что Уильям последует за ней. Сами Сало и в самом деле проходил по категории мясников. Но его бизнес ничуть не страдал из-за Алисы. Ханнели и Ритва объяснили Джеку, что у его матери татуировались только студенты, завсегдатые бара при отеле Торни, а даже самые богатые из них не могли себе позволить тратить много денег на татуировки. Вот моряки — другое дело. Они сорили деньгами в тату-салонах. Но все гурьбой шли прямиком к Сами, об Алисе даже не думая. Джек узнал, что Кари Вара был путешественник, постоянно давал концерты за границей, поэтому Уильям де-факто служил при Йоханнесен Кирко главным органистом. Он обожал и саму церковь, и орган, и своих учеников по Академии Сибелиуса. Лучшими среди них были Ритва и Ханнеле. В Амстердаме у Уильяма учеников не будет. Нагрузка в Аудекерк слишком тяжелая. Времени на занятия не остается. «Это так много времени занимает?» «Настройка органа», — спросил Джек. «Что?» Джек рассказал им, какую лапшу повесила ему на уши добрая мама, что папа в Амстердаме смог найти только презренную работу настройщика. Орган, мол, и правда гигантский, как и говорил Кари Вара, но настроить его никак нельзя. «Боже, Джек! Уильям в этом смысле был совершенно безнадежен. Он гитару не мог как следует настроить, не то что орган», — воскликнула Ритва. Он и играть-то в Аудекерк согласился только при условии, что церковь наймет дополнительно настройщика, — сказала Ханнеле. У них был человек, который настраивал орган перед концертами, но твой папа настоял, чтобы взяли еще одного, и этот второй настраивал инструмент каждый день, — добавила Ритва. Каждую ночь, — поправила ее Ханнеле. Тут-то Джек и понял, кто был этот дополнительный настройщик. Тот самый толстощекий юноша по имени Франц Донкер, вундеркинд, как говорила мама, который посыпал пудрой мануальную скамью, чтобы легче было по ней ездить. Она, как и орган, была гигантская. Тот самый, который однажды ночью играл Джеку, маме и прочим шлюхам, страдающим от бессонницы, а должен был настраивать орган. Говорят, что тот, кто играет в Аудекерк, играет для двух типов людей — «Для туристов и для проституток», — сказал Кари Вара Алисе с Джеком. Вара очень гордился Уильямом. Поведали Джеку Ритва и Ханнели. Говорил, что Уильям его лучший ученик за всю жизнь. Но Алиса хотела, чтобы в глазах Джека отец был ничтожеством, простым настройщиком. Она целенаправленно унижала и очерняла отца в глазах Уильяма. «Но в Амстердаме что-то произошло», — сказал Джек. «Отец больше не переезжал за нами из города в город. Значит, что-то случилось». Ханнеле снова покачала головой. «Какой-то адвокат заключил с твоей мамашей сделку, Джек», — сказала Ритва. «Условия были жесткие. но кто-то должен был остановить ее. Это не сделка. Это черти что. Бедный Уильям. Как только он на это пошел, в ярости закричала Ханнелли. «Ханнелли, для Джека это была неплохая сделка», — возразила Ритва. «Я не помню никаких адвокатов», — сказал Джек. «Это была женщина. Фамилия, кажется, Фемке. А может, это ее имя. Знаменитый специалист по бракоразводным делам. Сама когда-то прошла через чудовищный развод. Боже мой! Ну, это же просто смешно. Джек думал, что Фемке проститутка, а она адвокат. Господи, как мама только выдумала эту идиотскую, шитую белыми нитками историю про то, как Фемке стала проституткой, чтобы утереть нос бывшему мужу. Джек помнил. Мать внушила ему, что Фемке была очень богата, но пошла на панель. Впрочем, чему только не поверишь, если тебе 4 года, а мама кормит тебя дезинформацией не хуже иностранной разведки, когда у тебя не память, а сплошная подделка. Джек, тебе нужно все разузнать самому. Начни с полицейского. В этой истории фигурировал какой-то человек из полиции, лучший друг твоего отца, — посоветовала Ритва. Более того, он был твой лучший друг, Джек. Именно он тебя спас, — сказала Ханнелли. Да, я его помню, — сказал Джек. Отличный был в самом деле. Парень этот Нико Аудеянс, голубые глаза, шрам в виде перевернутой буквы «Г» на скуле. «Я, конечно, думал, что он лучший друг мамы», — объяснил Джек девушкам. «А еще я думал, что Фемке шлюха». Они сидели на кожаном диване в гостиной. Тьма объяла уже и купол церкви в скале. Девушки сели по разные стороны от Джека и обняли его. «Джек, шлюхой была твоя мамаша, а Фемке просто адвокат», — сказала Ханнелли. «Мама стала проституткой только на одну ночь, в ужасе, едва не поперхнувшись», — возразил Джек. «Она приняла единственного клиента, молодого, совсем юношу, девственника», — по ее словам. Девушки обняли его покрепче. «Джек, никто не становится шлюхой на одну ночь», — заметила Ритва. «Кроме того, проститутка не может принять единственного клиента, не говоря уже о том, чтобы это оказался девственник», — сказала Ханнелли. «Я придумала. Нам надо сегодня поужинать вместе», — воскликнула Ритва. «Только если у Джека нет других планов», — сказала Ханнелли, дразня его. «Я не буду делить Джека Бернса с другой женщиной». Он сидел на диване, смотрел во тьму за окном. «Кажется, у него как раз другие планы», — сказала Ритва. «Да, точно, я вижу это по глазам», — подтвердила Ханнелли. «Простите меня», — сказал им Джек. Он и не подозревал, что в ту ночь ему придется извиняться еще раз. Тренерша по аэробике была на 31-й неделе беременности. Ждала второго ребенка. «Что? От того же анонимного донора?» «Беспечно, насколько позволяли обстоятельства», — спросил Джек. Они оба лежали в постели обнаженные в его номере в Торни. Мария Лиза прижимала голову Джека себе к животу, чтобы он почувствовал, как там двигается плод. «Мой муж умер», — объяснила она. «Мы хотели завести второго ребенка, но я 3 года не могла собраться с духом родить его одна. У тебя мальчик или девочка?» «Мальчик, 4 года». В контексте материала, который собирал по портам Северного моря и Балтики Джек, его интересовало все, что связано с мальчиками 4 лет от роду. Но он решил, что сейчас не время говорить Марии Лизе, как ему жаль, что он не сможет увидеть ее сына. У него на утро самолет в Амстердам. Она сказала ему, что с ребенком сидит подруга, она накормит мальчика и уложит его спать. Мария Лиза сказала также, что не сможет остаться с Джеком на ночь. Она не часто приходит домой после того, как сын ложится, и он в любом случае привык, чтобы она его будила утром. Джек был восхищен, какие физические способности у 31-недельного плода. Тот брыкался изо всех сил. Постельное мастерство тренерши впечатлило его не так сильно. Впрочем, Джек никогда не спал с беременной женщиной и не знал, чего ему ждать. Его передергивало. Она слишком страстная, слишком активная. Впрочем, если бы он задумался, то понял, что беспокоиться не о чем. Она же, в конце концов, каждый день занимается растяжками и прочим в спортзале. Плюс, разумеется, все позы, которые он видел в немецком журнале, подлинные. Такое фотомонтажом не получить. Лишь позднее он понял, что хотел не заниматься с ней любовью, а просто обнять ее и заснуть. Он хотел лишь положить руку на ее огромный живот и воображать, что рядом с ним 2 любимых человека. Не только женщина, но и ребенок, которого она вскоре родит. Как замечательно так засыпать. В дверь постучали, сначала тихо, потом все громче и настойчивее. Конечно, сами Салу стучал по-другому, но Джек отлично вписал стук в свой сон, где был счастливым отцом. «Мария Лиза, ты здесь?» Раздался из коридора мужской голос. Потом мужчина произнес фразу, которую Джек не понял, видимо, по-фински. Беременный тренерши и след простыл. Джек проснулся, он лежал в постели один. Он пошел в ванну и обвязал бедра полотенцем. К зеркалу кто-то приклеил зубной пастой джековый конверт с фирменным знаком отеля Торни. Как изобретательно. Это же ее записка. Наверное, Джек говорил во сне, потому что текст записки был следующий. «Меня зовут Мария Лиза, а не Мишель. Кто такая эта Мишель?» Джек смял конверт, выкинул его в мусорное ведро в ванной и, придерживая полотенце, пошел открывать. Он почему-то думал, что знает, кто рвется к нему в номер. «Мария Лиза, я знаю, что ты тут», — произнес мужчина несколько громче. Джек, конечно, не подозревал, что мужчина взял с собой ребенка. Но что несчастному оставалось делать? Если ты хороший отец, ты не оставишь 4-летнего сына одного? Джек даже сомневаться не стал, что перед ним муж Марии Лизы, а никакой не призрак ее покойного мужа, либо анонимный донор спермы. Если у Джека и были задние мысли, ребенок их тут же развеял. У мальчика такие же темно-русые волосы, как у мужчины, и такое же овальное лицо и миндалевидные глаза, как у матери. Я знал!» — воскликнул муж Марии Лизы. «Вы Джек Бернс. Мария Лиза сказала, что видела вас в спортзале». «Ее здесь нет», — сказал Джек. Несчастный муж заглянул через его плечо внутрь. Мальчик попросил папу взять его на руки. Он был в пижаме с горнолыжной курткой поверх и детских мягких тапочках с вышитыми оленями. Джек сделал шаг назад и пустил обоих в номер. На кровати куча лежали покрывала, одеяла и подушки. Молодой муж смотрел на нее, словно старался опознать в форме белья очертания беременной женщины. Мария Лиза сказала ему, что у нее занятия в спортзале допоздна. Но, уложив мальчика спать, он нашел в шкафу ее спортивную сумку, случайно. Убирал в квартире и заглянул в шкаф за какой-то мелочью. Он показал Джеку листок бумаги, который нашел в сумке. «Джимми Стронах, отель Торни». Муж, впрочем, сразу догадался, что она пошла к Джеку Бернсу. «Она мне весь день говорила, в спортзал пришла кинозвезда, а я хожу там, как бегемот». «А ведь вы даже не самый ее любимый актер. Впрочем, я думаю, это неважно», — сказал муж. Мальчишка попросил папу поставить его на пол и сразу полез на кровать. Папа явно был этим ошарашен и недоволен. Мальчик тем временем стал рыть ходы под подушками и одеялами. «Она не хотела второго ребенка», — сказал мужчина Джеку. «А забеременела случайно и все считает меня виноватым, потому что я-то хотел еще детей». Мальчик хотел спать, но желание побеситься с подушками и покрывалом перевесило. Он бегал по кровати на четвереньках, как зверек, собирающийся зарыться в землю. Джек решил, что мальчик не знает английского, а, стало быть, не понимает, о чем они говорят с его папой. Впрочем, даже, говорит Джек и папа по-фински, он не стал бы обращать на них ни малейшего внимания. Джек все думал. «Так? Ведь парнишке ровно 4. Надеюсь, он забудет все это приключение, забудет, как его разбудили среди ночи и потащили в какой-то отель в пижаме. А может, он запомнит об этой ночи ровно столько, сколько ему расскажут на утро. Но ведь его родители не безумцы и не станут ему ничего говорить, так ведь? Если, конечно, эта ночь не станет поворотным моментом в истории этой семьи. Джек надеялся, что этого не произойдет. «Наверное, она уже дома. Думаю, вы просто разминулись», — сказал Джек мужу Марии Лизы. Тот выглядел все взволнованнее. Мальчишка окончательно зарылся в постель, спросил папу из-под подушек о чем-то. «Он хочет в туалет», — сказал мужчина. «Пожалуйста», — ответил Джек. Снова финский. Джек ничего не понял, кроме непонятного языка, мешали еще и подушки. Но увидел, что муж Марии Лизы не хочет прикасаться к кровати, и помог мальчику выбраться. Мальчик не стал закрывать дверь в туалет. Он писал, пел и говорил сам с собой. Точно так же и Джек много лет назад, переезжая из одного города в другой, писал с незакрытой дверью, разговаривал сам с собой, распевал песенки и не запоминал ничего, кроме того, что ему нашептывала на ухо добрая мама, а она хотела, чтобы он запомнил только то, что было нужно ей. «Прошу прощения», — сказал Джек несчастному мужу и отцу. Он не стал ему говорить, что Мария Лиза наврала Джеку, будь то он умер, и она беременна от анонимного донора. Ему и так плохо не стоит. «А кто такой Джимми Стронах?» Джек объяснил, что так зовут персонажа в его следующем фильме. Он умолчал, что Джимми — порнозвезда, и что он сам не только исполнитель главной роли, но и сценарист. Малыш вышел из туалета. Джек не услышал звука спускаемой воды, а мальчик был чем-то озабочен. Оказалось, он написал в левый карман горнолыжной куртки. Папа сказал ему что-то доброе и подбадривающее на финском. Джек про себя перевел так: «Не огорчайся, все люди время от времени писают в левые карманы своих курток». Возможно, Джек Бернс был более аккуратным в 4 года. Впрочем, Джек сомневался в этом. Малыш снова попросился к папе на руки. Тот тут же подхватил его, мальчик зарылся лицом папе в шею и закрыл глаза, словно собирался заснуть прямо тут. Час был поздний, и он, наверное, заснул бы где угодно, в какой угодно позе. Джек открыл им дверь, надеясь, что муж не станет бросать последний взгляд на расхристанную кровать. Разумеется, новоиспеченный рогоносец так и поступил. Уходя, он сказал Джеку: «Полагаю, этот ваш Джимми Стронах плохой парень». И ушел, а малыш у него на руках напевал песенку по-фински. Джек пошел в туалет и спустил воду, заметив, что мальчик залил все туалетное сиденье и вокруг него. Разумеется, он и не подумал сиденье поднять, как это водится у 4-летних мальчиков. Джек повторял, как отче наш, что ребенок Марии и Лизы нормальный 4-летний парнишка, вел он себя совершенно нормально, и что он ничего не запомнит об этой ужасной ночи. Он всю комнату обыскал в поисках бумажки с номером мобильного Марии и Лизы. Обнаружив ее, он немедленно набрал номер. Стоит ее все-таки предупредить, что муж и сын нанесли ему визит. Мария Лиза сняла трубку, она оказалась дома и места себе не находила от беспокойства ни мужа, ни сына. Джек доложил ей, что муж выглядел чрезвычайно расстроенным, но вел себя безупречно. А ребенок выглядел сонным, но, конечно, ничего не понял из происходящего. «Почему ты не сказала мне правду?» — спросил он напоследок. «Правду. Он, видите ли, хочет знать правду. Он смеет говорить мне слово «правда». Что ты вообще смыслишь в правде?» — заорала она в ответ.